Глава 12. Марит Гафур. И чего моя охранница так разволновалась? Подумаешь, нет ни одного горящего фонаря, и из окон дворца не пробивается свет. В моей сторожевой сети не наблюдается людей. Скорее всего, атака завершилась успешно. Но нападавшие поспешили покинуть дворец, прихватив с собой обслугу. Взяли заложников или всех перебили? «Хозяин, над дворцовой резиденцией происходит непонятная концентрация энергии», озадаченно предупредил Жейдер. «Действительно, на высоте полукилометра формируется боевое заклинание огромной силы. Пока невозможно сказать, каким последует удар и во что трансформируется магия. Печально, но никакой защиты дворцовый хранитель, или как там его называют, не выставляет. Наоборот, потоки магии устремляются из-под земли, где стоит главное здание, и вливаются в заклинание огромной силы, чтобы потом обрушиться назад. Или я неправильно все интерпретировал? Какой смысл уничтожать этот дворец? Захватчики действовали осторожно. Явно кто-то решил сместить султана и занять его место. Следующему властителю предстоит заново все отстраивать? Или у него настолько большая несовместимость с магическим источником, что его лучше уничтожить?» «Отводят энергию. Они опустошают источник, чтобы тот без энергии разрушился», догадался я, внимательно проследив за потоками силы. «Господин Жергов, а как мы поступим?» — спросила Камария. «Ты останешься здесь и дожидаешься, когда за тобой вернусь или пришлю голема», — ответил ей, подумал и добавил. «Или в одном из окон 5 раз включится и погаснет свет через равные промежутки времени. Это такой своеобразный сигнал, что можешь поспешить ко мне». «Я пойду с вами», — твердо заявила Черная Луна. «Будешь путаться под ногами?» — задал ей вопрос. «Вы не знаете схему дворца. Не отыщите место, куда вход обслуги запрещен», — парировала та. «Ну, согласен. Да и если она тут останется, то рискует не намного меньше, если со мной отправится». Ко входу дворца добрались к полуночи, обманчивое расстояние. Думал, уложимся за 10 минут, а шли почти 2 часа. Правда, собрали с Харьком много информации по магическим потокам. Кстати, дворцовой резиденции ничего не угрожает. Точнее, уничтожать ее не планируется, по крайней мере, в ближайшие несколько часов. Кто-то усиленно перекачивает всю энергию и информацию. Да-да, тайны султана и его клана в незашифрованном виде уходят на сторону. А по 1000 каналов, если не больше, поступает какой-то бред. Если говорить компьютерным языком, то тут происходит DOS-атака, но на мощный магический артефакт. Кто же до такого додумался? А самое печальное, что не представляю, как все остановить. Хотя нет, и тут лукавлю, примерный алгоритм уже тестирую. В первую очередь, необходимо заблокировать поступление спама, запретить отток энергии, а потом найти вредоносный посыл и удалить его. В моей новой теории есть один необъяснимый недостаток. Перстень Саида и вопрос времени. Можно предположить, что черный бриллиант связан со здешним источником, который вытягивает жизненную силу и энергию. Это еще легко допустить, но есть временные рамки, и они мне непонятны. Хакерская атака не способна длиться годами. А структура изученного камня свидетельствует именно об этом явлении. Наложились 2 проблемы? Черт его знает. Пока не попаду в зал управления и обитания магии дворца, все это простые домыслы, неподтвержденные фактами. «Нам надо подняться на 2-й этаж, зайти в опочивальню моего султана, а оттуда на лифте спуститься на 3-й подземный уровень», заявила Камария, когда мы вошли в огромный холл дворца. «Тихо, ни одного слуги. Но ничего не валяется, не сломано и не разбито. Боя здесь не случилось. Правда, сумел различить несколько пятен крови на белом мраморе. Неужели всю обслугу и охрану дворца переместили в другое место? Но для чего? Шантажировать Мохаммеда заложниками? Сильно сомневаюсь, что султан пойдет навстречу заговорщикам и начнет с ними переговоры. Или тут всех перебили, а трупы ликвидировали, и после этого поспешили убраться? Скажи, как ты считаешь, что происходит?» Обратился я к своей спутнице. Камарию вопрос не застал врасплох. В ее ауре не промелькнуло удивление. Наоборот, она ждала, когда спрошу, но отвечать не спешит, уверенно двигается по лестнице, держа меч перед собой. «Хозяин, в одном из больших помещений подозрительно статичная картина с магическими потоками», — отвлек меня Жейдер. «Вру. Есть еще такое место, словно кто-то взял и транслирует стоп-кадр». «Далеко отсюда», — уточнил я. «Смотря как посмотреть. Если судить по прямой, то идти 5 минут или что-то около того. Но двигаться придется по коридорам, петлять по лестнице и подсчитать затраченное время в пути проблематично», — уклончиво ответил Харек. «Может, это какие-то закрытые помещения, куда доступ запрещен?» — пожал я плечами. «А ты с Черной Луной пообщайся, она обязана знать», — намекнул мой питомец. Наша спутница дала отрицательный ответ. «О таком ничего не знаю. Но сейчас магия ведет себя непредсказуемо. Еще пару часов назад тут все не так обстояло. Не удается захватить ни один энергетический поток, а подпитки и речи нет. Может, проверим, что там?» «Нет», — подумав, дал отрицательный ответ. «Возможно, ловушки или на самом деле какой-то сбой. Сейчас следует доверять интуиции, а она подсказывает, что нам необходимо попасть к дворцовому источнику». Лифт оказался обесточен. Пришлось искать старую лестницу и спускаться в подвал по крутым ступенькам. Моя спутница активировала одну из способностей меча, он дает приличное освещение, но без жара и холода. Хорек время от времени находит замерзшие ловушки, без капли энергии, неактивные, но их можно легко восстановить. Отделки коридоров, лестницы и подземных уровней уже не удивляюсь. Достаточно вспомнить конюшню. Клан Султана денег не жалеет, живет в роскоши, и даже рабы у них получают большие деньги. Расспрашивал свою спутницу о ее быте и друзьях-подружках. Думал подловить на том, что какая-нибудь гувернантка, повариха или садовник пашут на Мохаммеда, а сами не доедают, утрированно, естественно. Нет, моя спутница клянется. Любой из обслуги дворца доволен жизнью и может себе позволить много чего, в том числе и воспользоваться услугами целителей, в отпуске посмотреть мир, купить то или иное. Тогда непонятно, если все довольны, то кто же против султана гораст выступить и получить у народа поддержку? Об этом и спросил. А вот ответ получил неожиданный. «Господин Жиргов, в стране есть различные кланы, народности и племена. Все они находят негатив в действиях правящей власти. Допустим, кто-то бьется за права слабого пола, и им пошли навстречу. Но есть силы, заявляющие, что удел женщин хранить очаг и даже не выходить им на улицу. Честно говоря, лучше остаться рабыней, чем так жить. Кстати, дальше идти не могу, клятву давала». «Действительно. Мы остановились перед каменной плитой, перегораживающей проход. И как ее открыть?» – поинтересовался я. «Видите, вырезанные фигуры соколов. За них необходимо ухватиться и сдвинуть плиту», – пояснила Камария, а потом добавила. «Мой султан не применял никаких заклинаний, но его магия могла воздействовать с магией дворца». «Это понятно», – хмыкнул я и попытался освободить преграду. «Черт из два. Никакого движения и даже отклика, в том числе и не ощутил чье-то присутствие». «Ломаем?» – обрадованно спросил Жейдер. «Нет», – покачал я головой. «За порчу такого артефакта нас султан не простит. У преграды есть накопитель, но он пуст, а подпитка не осуществляется. Без колебаний вливаю немного энергии и вновь двигаю стену. На этот раз удалось. Появилась щель с ладонь. Хорек в нее спокойно пролезет. Но я не смогу», – прикинул запасы в своем источнике. «Да. Разбазаривать нет желания и очень жаль. Разбитые склянки. Они бы сейчас пригодились. Можно поискать во дворце накопители, их тут наверняка много, но что-то подсказывает, пустые они. Враг все выкачал, как и из ловушек». «Не получается?» – участливо и с облегчением в голосе спросила Черная Луна. «Кстати, мы можем попытаться еще одну машину угнать, и как об этом раньше не подумала, уже бы в город въехали и обратились в стражу». «Молчу, пытаюсь подпитать источник камня, но энергия чуть ли не мгновенно улетает в неизвестном направлении. Это все равно, что из озера черпать воду ведром без дна. Жейдер, поставь купол непроницаемости, заключив в него меня и эту чертову стену», — попросил голема. «Сделано!» — через пару секунд ответил тот, а спустя миг удивленно продолжил. «Хозяин, какие-то щупальца пытаются взломать защиту и откачать энергию. Их становится все больше. Могу не справиться. Поторопись!» «И так спешу. Но и лишнего отдавать не хочу, мне самому силы потребуются». Сдвинул каменюку ровно, настолько, чтобы пролезть в образовавшуюся щель. Камарию не стал с собой звать, она дала слово своему султану, принесла клятву и нарушить ее предать господина. Нет, думаю, если она поймет, что своими действиями спасет Мохаммеда, то, возможно, переступила бы через себя. Но гарантировать никто ничего не в состоянии, я в том числе. Отыскать зал, где обосновался источник дворцовой магии, оказалось делом техники и не составило труда. Достаточно рассматривать в магическом зрении миллионы, если не больше, снующих, тончайших и обрывочных магических запросов, которые устремляются в определенную точку. «Хозяин, а почему нас не атакуют?» – задался вопросом мой питомец. «У нас есть энергия, а тут из всего идет отток». «Наверное, мы не принадлежим клану султана», – пожал я плечами. «А Камария? На нее тоже атаки нет?» Думаю, черная луна номинально состоит в клане. Ее изначальный источник ничего общего не имеет с этим местом. Чего не скажешь о принцах и самим Мохаммедом», — выдвинул я гипотезу, основанную на недавних своих изысканиях. «Буйство магии, хаотичное сплетение силовых, информационных, жизненных и управляющих потоков — вот что с големом наблюдаем, оказавшись в большущем зале. Тут не до красот, хотя и есть на что посмотреть, но на этом потом внимание заострю. Сейчас одно из главных — сосуд, похожий на старинный кувшин, и парящий над ним самый что ни на есть настоящий джинн. Хм, ну не в прямом смысле. Оболочка нематериальная, сплетена из нити и соответствует тем представлениям, каким заложили в наш взгляд художники и писатели. Полуобнаженный, могучий в красных шароварах и сменяющимся татуировками на груди. Он размахивает руками, дергает головой, глаза закатил, а из него стремительно вытягивается энергия, которая не успевает пополняться по силовым каналам. «Вот это мощь!» — восхищенно прошептал мой питомец. «Хозяин, боюсь, мы тут бессильны». Стеша устало присела в кресло напротив отца. Огнев задумчиво смотрит на дочь и молчит. Только что они выясняли отношения на повышенных тонах. Другими словами, орали друг на друга, нашла коса на камень. Княжна достойна своего родителя, хотя до этого времени ее характер больше напоминал покладистость. А те небольшие вспышки эмоциональности угасали, практически не начавшись. Но сегодня князю пришлось ставить защиту от искр, которые летели от малейшего взмаха рук дочери. Олег Александрович не раз подпаливал все вокруг, когда находился в ярости или расстроенных чувствах. Князь давно научился самообладанию, а у Стеши только начало проявляться огненное недовольство. Слава богу, ни один документ не пострадал, а прожженный ковер заменит. «Дочь, я не могу никого отправить за травником», — потер лоб Огнев. «Пойми, без согласования с султаном любое подразделение стражи посчитают недружественным жестом и актом агрессии. Дипломатический скандал нам сильно навредит. А сказать в свое оправдание ничего не сумеем, внятного, естественно. Можно было попросить в частном порядке переместиться в Бае некоторым стражникам, как бы на отдых. Так себе прикрытие, если честно. Но они точно ничем не помогут. Необходимо предварительно собрать минимум информации, прежде чем действовать». «Я тебя услышала», — упрямо поджала губы Стеша. «Но это не означает, что сяду и буду ждать у моря погоды». Девушка встала и направилась на выход, прокручивая в голове единственный оставшийся вариант. Радует одно — отец не стал кормить обещаниями и все честно рассказал. Княжна ушла, а Огнев достал из кармана смартфон, в очередной раз убедился, что до султана невозможно дозвониться. Недавно переговорил с послом в арабской стране. Тот сообщил, что усилены патрули стражи. В столице появились гвардейские части, но в небольшом количестве. Город живет обычной жизнью, беспорядков или напряжения не замечено. Громов задействовал все возможные каналы, поднял на уши осведомителей среди журналистов, официальных лиц, но результатов пока нет. «Рискнуть и перекинуть группу быстрого реагирования?» Задал сам себе вопрос князь и тут же поморщился, понимая, что попал под влияние дочери. Миром правит не только сила и магия, но и информация. А последней сейчас катастрофически не хватает. Интуиция дочери и сыщеский дар кричат о проблемах у Жиргова. Но Огнев в это не очень-то верит. Травник хоть и молод, но хитер и изворотлив. Мохаммед ничего ему не сделает, поторгуется и отпустит с миром, но после попытки решения собственных проблем. Конечно, зная султана, тот обязательно попытается заполучить в свое распоряжение Станислава, но это бесполезная затея. Глава клана не бросит ничего, что ему дорого и досталось таким трудом. И тем не менее, необходимо что-то предпринять. «Зайди ко мне», — коротко распорядился князь, набрав номер Громова. Начальник отделения стражей прибыл через пару минут. «Докладывай». Молча обменявшись рукопожатиями, велел Огнев. «Поступила информация, что Мохаммед в одной из целительских клиник, вместе со своим доверенным лицом и советником Фаридом. Последний приходил за господином Жирговым. В Баэ готовятся закрыть границы и ввести военное положение, если султана не спасут. Доверять этим сведениям нужно с осторожностью, но другой информации нет», — сказал Громов. «Смена правящего клана?» — уточнил князь. «Похоже на то, но действующие лица крайне осторожны. Никак себя не проявляют публично и не делают никаких заявлений. Жиргова вытащить можем?» — задал короткий вопрос Огнев. «Нет», — Отрицательно покачал головой страж. «Судя по разговорам принцев, негласно их слушаем, когда возможно, то Фарид мог отвести травника в несколько мест, усиленно охраняющихся. Силовой метод грозит разрывом дипломатических отношений. Путем переговоров, как понимаю, тоже не вариант. Патовая ситуация. Если задействовать кого-то из принцев, Саида, к примеру, он же перстень Стасу передал, тот шагу не сделает без разрешения старшего брата. А Рашид осторожен и в авантюру не ввяжется», — пожал плечами Громов. «Да, князь сам это осознает. Наследник султана начнет действовать при непосредственной угрозе или по распоряжению Мохаммеда. Стеша же придерживалась других взглядов. Не найдя поддержки у отца, она построила очередной портал за сегодня. Начальник охраны главы клана Жиргова ее дожидался в заводском помещении, где собралась разношерстная компания. Тут находилась проверенная команда бывшего капитана. Стелла с Жилианой и принцы Рашид с Саидом. «Официальной поддержки нам не видать», — сразу же заявила княжна, как только вошла в комнату. «Этого следовало ожидать», — хладнокровно кивнул Рашид, прикрыв микрофон телефона ладонью. Наследный принц, как и его брат, активно переговариваются с чиновниками из своей страны. Парни даже смартфоны подключили к зарядкам, а счета за сотовую связь окажутся очень высокими. «Что нового?» — поинтересовалась Стеша. «Они расскажут», — указал рукой Саид на Стеллу и Жилиану, а потом резко что-то ответил своему собеседнику на арабском языке. Новостей оказалось не так много, но они вызывают тревогу. Мохаммед, под усиленной охраной, вместе со своим советником оказался в целительском центре. По телефону никто не желает общаться, настаивая на личной встрече. Армейские чины, стражники, полиция — все отстранились от происходящего и заняли непонятную позицию, заявив, что преданы стране и ее процветанию, а также своему султану. Да-да, правящий клан стоит на последнем месте, без имени и регалий. Такое недопустимое является грубейшим нарушением всех мыслимых норм. Есть косвенные признаки, что происходит смена власти, но пока без крови и резни. «План действий?» — поинтересовалась Стеша. «Мы с братом берем личную охрану и направляемся к султану», спокойно ответил ей Рашид, перед этим со злостью швырнув телефон об стену. «Простите, сорвался», — покаялся он. «А мы?» — прищурилась княжна. «Как только получим информацию о Жиргове, то сразу сообщим», — ответил Саид и посмотрел на брата. «Да, все правильно», — подтвердил наследный принц и вытащил из кармана пиджака еще один смартфон. Рашид пообщался со своей охраной и кивнул брату, который что-то шепнул на ухо Жилиане, после чего поспешил на выход. Стеша с досадой ударила кулаком по столешнице. Она ничего не может сделать. «Стефания Олеговна», — обратился к ней Куршинов. «Не переживайте, моего главу клана не победить. Станислав Викторович найдет выход из любой, даже самой непростой ситуации. Но мы дождемся информации о том, где он находится, и постараемся ему сразу помочь». «Знать бы, где он», — печально выдохнула княжна. «Гадать, что происходит с султаном и его родней, даже не возьмусь. Но точно ничего хорошего. Джин, так я обозвал дворцовую магию, всеми силами сопротивляется спам-атакам и тянет отовсюду жизненную энергию. Пока не совсем понимаю, почему он восстанавливает свой источник за счет своих отражений в других предметах и людях. Почему не пытается вытянуть жизнь из свободных магических потоков или артефактов? Опять-таки, ни меня, ни Жейдера никто не атакует, словно нас тут нет. Или повреждения наносятся главной структуре, самой основе? «Хозяин, какой у нас план?» — поинтересовался Харек. «Будешь меня подпитывать и следить за окружающей обстановкой. Если что-то пойдет не так, то сообщишь», — прикидывая объем работы и не зная, за что браться, сказал я. «Понял, плана нет», — хмыкнул мой питомец. «Что-то мне не нравится мысль об куполе от информационных запросов, вводящих джинов в прострацию. На поддержание такой защиты потребуется очень много сил, но не факт, что она окажется неуязвимой. Впрочем, дело даже не в этом. Проблема в другом. Я не смогу привести, если так можно выразиться, в чувство и сознание магию дворца. Джин обессилен, у него крохи энергии, а источник уменьшился раз в 10, если не больше. Это, конечно, оценочное суждение, необходимо произвести диагностику и анализ, но ни на тот, ни на другой посыл нет времени». «Ну-с, приступим». Потер я ладони, лихорадочно вспоминая принцип компьютерных антивирусов, которые существовали в моем родном мире. Тут нет ничего сложного. Следует фильтровать однотипные запросы, определять их структуру и при обнаружении схожести блокировать или ликвидировать, но ни в коем случае не пытаться выполнить. Алгоритм прост, а вот его подпиткой предстоит заниматься мне. Магия дворца не потянет. Впрочем, для внедрения такой блокировки еще необходимо подключиться к джину и объяснить ему принцип действия посыла, а это в данный момент невозможно. Стоит рассмотреть вариант с временным отключением дворцового источника, как бы отправить его в сон или перезагрузку. Но это не так-то просто исполнить, и опять все упирается в ограниченное количество энергии у меня и голема. Да и хаотичные запросы никуда не денутся. Опять начнут атаку, как только джин проснется. «Первый посыл», — вслух произнес я, отправляя информационный поток в мерцающую дворцовую магию. «Мой алгоритм вливается в хаотичное переплетение нитей, жгутов, петель и узлов». Вот он достигает центра и раскрывается, образуя информационную сферу, разрастающуюся вокруг джина и отсеивающую от его структуры все спамовые запросы. Расход энергии терпимый, пока еще не нуждаюсь в подпитке. «Очнись!» — говорю дворцовой магии и делюсь частью своих сил. Джин перестает мерцать, его сознание восстанавливается, но очень и очень медленно, а запросы возрастают, но мой алгоритм их легко переваривает. Немного его подправил и научил извлекать энергию из спама. «Совсем хорошо», — смахнул пот со лба, понимая, что теперь даже не приходится тратиться на подпитку. «Хозяин, я вот чего подумал», — задумчиво обратился ко мне Жейдер. «А не отправить ли обратно эти оборванные сообщения? Их же кто-то сюда засылает, а другом он точно не является». «Атаковать?» — призадумался я. «Да, а заодно выяснить местонахождение врага», — подтвердил мой питомец. «Повременим», — не стал следовать совету Жейдера, но и со счетов его не сбросил. «Нам необходимо переговорить с дворцовой магией. Она, кстати, очухалась и усиленно проводит диагностику, в том числе и осторожно к нам подбирается, так что выстави-ка щиты». Харек активировал защиту, а я попробовал пообщаться с джином методом передачи мыслительных образов. Ни черта не получилось. Зато спасенный попытался шарахнуть в нашу сторону молнии и кинуть ледяное копье. Разряд получился слабым, копье и вовсе упало на пол, в метре от меня. «Да и какое это оружие? Смех один». 30-сантиметровая сосулька, тонкая, и почти сразу растаяла, образовав лужу. «Джин, ты совсем дурной?» — поинтересовался я. «У тебя нет сил, последние крохи решил потратить, которые от меня же и получил. Нет, если хочешь, то сниму защитную сферу и провалишься в бессознательное состояние. Тебя высосут до дна и отправишься за край». «Ты кто? Не моего клана. Таких источников встречать не приходилось», — прошелестел слабый голос, принадлежащий дворцовой магии. «Ага, на моем языке говорить умеешь», — обрадовался я. «Русский знаю, как и еще около 7000 языков, но некоторые уже мертвы», — подтвердила дворцовая магия. «Как вы сюда проникли? И где мой глава клана? Или его люди?» «А ты сам не можешь ответить?» — хмыкнул я. «Почему из артефактов и источников, которые являются твоей частью, тянешь жизненную силу? Неужели не понимаешь, что таким образом всех убиваешь?» «Больной вопрос», — поморщился джин и покрутил шеей. «Его почему-то никто еще не задавал. Не понимают, что существование не бесконечно. Увы, моя сила источается. Ее приходится заимствовать». Моя информационная противоспамовая сфера содрогнулась под мощнейшим натиском. «Потом договорим», — отмахнулся от дворцовой магии и сосредоточенно стал подпитывать антивирус. Удар удалось не только сдержать, но и отправить обратно с небольшой такой переделкой. Спамовские запросы сами станут генерировать новые информационные нити в зависимости от ответа и запутываться в силовых жгутах врага. Для этого потребуется подпитка, посылаемая алгоритмом. Долго такое проделать не получится, установил таймер на 10 минут, или когда энергия останется менее 25%. «Так как тебя зовут?» — поинтересовался я, обратившись к джину. «Имя называть незнакомцу», — удивился тот. «Прости, но пока нас не представит султан или его наследник, то этому не бывать». Он потешно дернул руками, опутанными обрывочными посылами, но сумел их скрестить на импровизированной груди и принять важный вид. «И не очень-то хотелось», — хмыкнул я. «Если не понимаешь, кто друг, а кто враг, то разговаривать не о чем. «Ты Мохаммеда уведоми и проконтролируй его источник. Не нравится мне отсутствие султана». «Кстати, а что во дворце творится? Где слуги и почему ты отключил защиту?» «Чего молчишь? Не хватает энергии проанализировать свои же магические посылы? Строишь из себя не пойми кого, а свой клан губишь? Нафига ты мне сдался?» «Ты задаешь слишком много вопросов», — хмуро буркнул Джин. «Пошли отсюда», — посмотрел я на своего питомца. «Хозяин, подожди немного. Дай мне попробовать вразумить этого упертого хранителя. Или как он там себя позиционирует?» — попросил Жейдер. «У нас мало времени», — предупредил я. «Возвращаемся в Пальмовый лес, пока тут тихо. Строим круг силы и создаем портал. Хочу к утру попасть домой». 5 минут», — шагнул вперед Харек и выпустил щуп слияния. Вот чего-чего, а такого поступка я не ожидал. Правда, мгновенная диагностика показала, что голем ограничил передачу данных, другими словами, открыл не все области своей памяти. А вот расход энергии у моего питомца резко стал увеличиваться. В какой-то момент я испугался за него и хотел уже начать подпитку и разорвать их общение. «Ты правда ничего не хочешь?» — обратился ко мне Джин. «В каком смысле?» — пришлось уточнить. «За свою работу беру дорого. На власть и твой клан не претендую. Правда, договоры не заключал», — развел руки в сторону. «Мое настоящее имя тебе ничего не скажет, и выговорить его не сможешь. Я из вида маридов, а привык отзываться на гафур, что означает «прощающий», — заявил Джин. «Насколько понял, последнюю атаку предприняла старая знакомая, каким-то образом возродившаяся и набравшая небывалую силу. Она из гулей, злобная и коварная, обитала в пустыне и любила мертвечину. Века о ней ничего ее клане не слышал. Салаха — это ее проделки. Наши хозяева когда-то являлись непримиримыми врагами, и вот теперь она появилась. Ты это хотел услышать?» «Хм, позволь мне представиться». Чуть склонил я голову. «Прибыл из русского княжества. Возглавляю клан парфюмеров. Моя фамилия Жиргов. Зовут Станислав или просто Стас. Теперь, когда приличия соблюдены, то готов ли ты, Марит, Гафур, сотрудничать? Многого не обещаю, в том числе и не уверен, что помогу с угасающим источником, но оптимизировать твое состояние сумею». «Что потребуешь взамен?» — подозрительно уточнил Джин. «А ты что-то можешь предложить?» — рассмеялся я. «Ладно, если все получится, то поделишься энергией для открытия портала. Идет?» «Договорились», — обрадовался Гафур. «Только учти, у меня источник на нуле. Запас сил накопить не так-то просто». «Сейчас запущу один алгоритм. Ты не переживай и не дергайся», — предупредил я Джина. «Мой посыл самостоятельно начнет убирать обрывочные заклинания, в которых ты погряз, попытается распутать узлы и хаотичное переплетение. Другими словами, сделаю дефрагментацию, если говорить компьютерным языком». «А это не больно? Ты меня на фрагменты резать собираешься?» — обеспокоенно спросил Джин. «Конечно, можно его называть по подвиду, но это как-то непривычно. Поэтому и дальше планирую думать о Гафуре, что он самый обычный джин». «Да, возникает закономерный вопрос. А как так получилось, что в княжестве русском обычные хранители, досмотрители и никто из древних легенд и сказок? С другой стороны, кроме домовых, выступающих в роли хранителей очагов, никого не припомню». «Хозяин подразумевает, что распутает твои силовые и информационные жгуты, наведет порядок в бардаке и все по полочкам разложит», — опередил меня с ответом Жейдер. «Кстати, информационная атака прекратилась, наш удар достиг цели». «Мы можем проследить и узнать, что там творится», — запоздало уточнил я у Харька, мысленно себя отругав за спешку. «Видел же, что кто-то через спам-запросы тянул из Гафура информацию. Так сам-то почему такой посыл не создал? Цейтнот? Слабое оправдание. Но сделанного не воротишь и всего не предусмотришь. Диагностическими посылами оплел Гафура, чтобы разобраться, из-за чего тот медленно и неумолимо угасает. Хаос с обрывочными заклинаниями и спутанные связи этого сделать не в состоянии. Они влияют на мощь, требуют больших затрат энергии, но не более того. Из-за такого бардака не умирает источник, и не могла разрушаться структура в черном бриллианте. Есть какое-то другое объяснение, но его еще следует отыскать. Речь не идет про лечение или восстановление. Пока нет причины, то и помочь никто не сможет. Алгоритм придумал отличный. Удаляет мусор, после чего преобразует его в энергию, которую делает своим клоном. Вскоре вокруг джина закрутится вихрь, закручивая клубки ненужных посылов. «Хозяин, смотри-ка, магия дворца стала возвращаться. Это не опасно?» — обратился ко мне хорек. «Вряд ли у него закружится голова», — хмыкнул я. «Зато прочистятся мозги, начнет адекватно на все реагировать». «Будем надеяться», — недоверчиво произнес Джейдер, а потом озабоченно заявил. «В сторожевой сети обнаружены гости. Пересекли границу дворцовой резиденции на автомобилях и устремляются сюда. Открывается 5 порталов. У всех высшая и непроницаемая защита». «Черт! Похоже, мы сами себя в западню загнали», — поморщился я, пытаясь оценить, сколько еще времени потребуется для дефрагментации джина. «Могу поставить защиту на вход в подземный уровень», — предложил мой питомец. «Нет, не разбрасывайся энергией, а вот черную луну приведи», — приказал хорьку. «А как ее заставить? Она табу нарушать не станет», — удивился Джейдер. «За попу тяни», — хмыкнул я. «Придумай что-нибудь, обмани». «Ты с Василием прошел отличную школу. Гербера и слуг до белого коленя доводите, а тут с одной воительницей не справишься. Не стыдно?» «Уже бегу», — буркнул хорек и поспешно ретировался. По моим прикидкам, осталось пару часов для распутывания связей Гафура. Это очень много, а ему еще предстоит набрать энергию, чтобы иметь возможность защитить свои владения. Пришлось наскоро перекраивать алгоритм. От клонирования посыла дефрагментации отказался, а высвободившуюся магию перенаправил в дворцовый источник. Результат порадовал. За минуту уже есть пара процентов энергии в распоряжении Гафура. «Джин, ты не спи на территории гости. Кто они, понятия не имею, но тебе пора приступить к своим прямым обязанностям», — обратился я к дворцовой магии. «Ой, какое чудо!» — воскликнула от входа Камария. «Это еще кто такая?» — грубым голосом пробасил Гафур. «А ты не знаешь?» — хмыкнул я, внимательно следя за поведением дворцовой магии. «Ну, она входит в мой клан, но не принадлежит моему источнику», — чуть спокойнее ответил тот. «Входить сюда ей запрещено, как и многим другим». «Это я ее сюда позвал. Находиться в коридоре становится опасным. Один мой знакомый джин плохо исполняет свои обязанности. Кстати, ты его прекрасно знаешь и можешь создать зеркальную сферу, чтобы пообщаться», — язвительно произнес я. «Это кто такой? Почему он так себя ведет?» — воскликнул Гафур, а потом пробубнил. «Говоришь, могу с ним пообщаться, если сделаю зеркальную сферу. На это моих сил хватит». Джин и в самом деле выставил перед собой зеркало. Он не сразу понял издевки. Даже что-то пытался высказать своему отражению, но быстро заткнулся. Джейдер же успел мысленно передать, как он черную луну облапошил. Подбежал к ее ногам и плаксиво заверещал, лапой затеребил, в пасть схватил штанину и за собой потянул. Та решила, что со мной беда, и, выставив меч, помчалась выручать, наплевав на все табу. Зато теперь черная луна на хорька с благодарностью косится. Она увидела сердце дворца, того, кто служит ее султану. «Так кто к нам пожаловал?» — обратился я к джину. «Опознать не могу», — признался тот. «На каждом куча щитов, но вроде бы есть из моего клана. Упс, начинается обмен магическими ударами с теми, кто на машинах подъезжает». «Хозяин, это к нам помощь идет?» — забеспокоился Джейдер. «В сторожевой сети есть представители клана парфюмеров, княжеского дома, а на одном человеке перстень, который ты изучал». «О-о-о! Тут и сам султан. Мохаммед, сейчас тебе помогу!» — радостно заявил Гафур. «Стоп!» — заорал я, лихорадочно пытаясь сориентироваться, кто есть кто, где враг, а где друг. «Усыпляй всех, потом разберемся!» «Мне не хватит энергии, а они уже начали из огнестрельного оружия друг в друга стрелять», — возразил джин. «Джейдер, вливаем в дворцовую магию энергию», — приказал я хорьку и протянул руку Камарии. «Дай ладонь, у тебя немного сил возьму, надо помочь Гафуру, а то ведь они друг дружку поубивают, не разобравшись, кто враг». Энергию направляю в сплетение магических нитей, создающих образ джина. Сперва небольшой поток пошел, а потом он ускорился до такой степени, что у меня ноги подкосились. В последний момент успел разорвать связь. Мощный источник. За пару секунд меня почти до дна вычерпал. Восстанавливайся теперь». Глаза закрываются, голова падает на грудь. Необходимо пару минут передохнуть.